обязан, если обстоятельства требуют того, состоять на немецкой или итальянской службе. Нарушитель наказывается. А. Неопределенным денежным штрафом. Б. Тюремным заключением. В. Концлагерем с принудительным трудом. 19 февраля 1943 года. И сверху эпиграф. Цитата из Геббельса. «Германский народ отдает войне свою кровь. Пусть остальная Европа отдаст свой труд». Отпихнув чиновника, я рванул лист. «Осторожнее, прошу», — обиженно сказал чиновник. Я захохотал. В этих условиях только и было, что заботиться о вежливости. В этот момент толпа вломилась в комнату. Буквально через минуту там стало тесно, как на вокзальном перроне во время посадки. Меня оттиснули от чиновничьего стола и прижали к подоконнику. Я почувствовала, что стекло треснуло, выжатое моей спиной, но звук этот потонул в общем гвалте. Я попробовал упереться руками в оконный переплет, но створки легко поддались, и окно распахнулось. Вся улица под окнами здания была заполнена народом. И прилегающие переулки тоже. Люди стояли, плотно прижатые друг к другу, отчего сверху были видны только бесконечные точки голов. Точки, как на поверхности воды во время сильного дождя. И будто под порывами ветра это скопление точек мотало то влево, то вправо. Меня оттер какой-то человек в разодранном от плеча пальто и высунулся по пояс на улицу. Он крикнул туда: «Граждане!» Точки голов метнулись к голосу. «В этом здании спрятаны списки людей для гражданской мобилизации, подписанные председателем Логофетопулосом. Сейчас мы обнаружим их и уничтожим. Граждане!» Он не договорил, потому что из соседних комнат ударила волна голосов. «Списки! Списки!» Все, находившиеся тут, рванулись дальше, вглубь здания. Человек тоже рванулся, пальто затрещало и разъехалось вдоль спины. Человек стащил оторванную половину, остался в одном рукаве и одной поле. Секунду он растерянно вертел в руках вторую часть одеяния, потом обмотал вокруг поясницы и связал рукав с полой, как кушак. Бросился за бежавшими, я за ним. На дворе уже поднялись костры, жгли списки. Беспорядочные груды бумаги, пламя обняло со всех сторон. А люди, обступившие огонь, все швыряли и швыряли новые стопки. Бумага разлеталась. И поднятые потоком горячего воздуха над огнем парили белые стаи. Только в одном костре стопы были аккуратно уложены, как поленница в камине. У этого огня стояли двое мальчишек лет по 16. Каждый из них держал в руке бильярдный кий. Приставив один конец к ноге, а другой отведя на вытянутой руке, стояли точно средневековые алебардеры. Время от времени они киями помешивали огонь и опять замирали. Карманы одного из мальчуганов были чем-то набиты, а штанины другого кругло топорщились, как галифе. «Дурачки!» Для них еще и такие дела оставались игрой. Огонь тискал пачки, но плотно стяжавшиеся они горели неважно.